«С тобой эльфийка, незнакомая эльфийка, кто она? Разве недостаточно того, что она принадлежит нашей расе, чтобы пропустить ее в Великий лес? А люди, они наши друзья, я могу поручиться за них. Много ли стоят слова того, кто предал свой народ?» Насмешливо сверкнул темно-зелеными, цветали снова мха глазами лучник. «Ладно, ждите, мы свяжемся со старейшинами. Если они позволят ступить вам на земли вечно зеленого, то так тому и быть, а пока ни шагу, если не хотите превратиться в ежей». Отвернувшись, он снял с пояса костяной рог и, поднеся его к губам, дунул. Громкий, ракочущий звук разнесся далеко по округе, и вскоре из чащи вынырнул молоденький эльфинок, одетый в такие же зеленые одежды, что и старшие сородичи. «Доставь это послание одному из старейшин, эльф», вынув из ременной сумки тонкий лист бумаги и деревянную палочку, заменяющую стело, что та быстро написала и, свернув в трубочку, вручил послание терпеливо ждущему эльфинышу. «И смотри, ответ не забудь». Схватив протянутый свиток, мальчик стремительно умчался, бросив напоследок любопытный взгляд в сторону спешившихся гостей. Демонстративно усевшись в еще влажную траву, Эллия поджала под себя скрещенные ноги, всем своим видом выражая терпеливое ожидание. Последовав ее примеру, друзья расселись рядом, не обращая внимания на все еще нацеленные на них острия смертоносных стрел, и, тихо переговариваясь, приготовились ждать возвращения маленького эльфа. Эль, пригнувшись к самому уху девушки, тихо позвал Эйрон. «Я могу сказать, что ты внучка Кириателя, и тебя тут же пропустит. Моя мама была единственной дочерью. Неужели ты думаешь, они не поймут, кто я такая?» Так же тихо ответила Эля, покосившись на настороженных охранников. «Ты считаешь, что после этого нас не истыкают стрелами, как и обещали?» «Уверена, все в лесу знают, кем была похищена Линлиэль. Ты права, рядом с тобой я совсем забыл, что наши сородичи ненавидят тех, в ком течет демоническая кровь. Подождем», прижавшись к плечу Эйрониэля, шепнула девушка. «Не думаю, что у совета есть особый выбор. Им придется выслушать нас, если они хотят вернуть камень. Будем надеяться, что разум возобладает над чувствами». «Ты как-то не уверен», — Эля с удивлением посмотрела на Эйрона. «Когда дело касается демонов, я ни в чем не уверен. Ненависть к юаркхильцам копилась десятилетия, а перемирие настолько хрупко, что любой перевес приведет к новой войне. К тому же не все в совете обладают действительно здравым смыслом». Эйрониэль поморщился. «Странно слышать», — нахмурилась девушка. «Для всех остальных рас эльфы – носители вековой мудрости, а на деле они ничем не отличаются от других. Те же склоки, зависть, ревность, злопамятность и мелочность. Мне казалось, старейшины слишком стары для подобных чувств. Разве эльфы не живут намного дольше других?» «Ты права, намного дольше. Возраст одного из членов совета насчитывает более 700 лет. Но у долгожительства есть свое проклятие. Со временем многих из нас перестают занимать чужие проблемы и беды. На смену участию приходит равнодушие, а с ним и отстраненность от суеты мира. Боюсь, чтобы достучаться до них, потребуется больше, чем небольшое усилие. Разве гибель Эльминатия недостаточная причина для тех, кому еще длительное время предстоит жить под сводами вечно зеленого? Да, но для тех, кому осталось не более пары веков. Ты видишь начало увядания, но оно продлится еще очень долго, пока умиротворение осени не сменит вечная зима. Тогда мы поднимем остальных эльфов. Уж против целой расы даже старейшины бессильны. И вслед за этим обязательно найдутся горячие головы, которые ринутся на поиски Милентеля. Вот только их благие намерения закончатся новой кровопролитной войной. Так или иначе, но Эльминатиэль погибнет. Нет, мы должны попытаться убедить старейшин. Эрон, а разве не все твои сородичи знают, что изумруд украден из святилища? Советы хранители святыни скрыли это от всех, кроме наших пограничников. Да и они, скорее всего, не знают настоящую причину, по которой меня изгнали, просто выполняют приказ. Знаешь, задумчиво протянула Эля, я начинаю скучать по тому времени, когда была просто Анди. Нет, дело не в том, чем я занималась, а в том, что мне не нужно было думать о судьбе целого мира. Я заботилась только о самой себе. Тебе и сейчас не обязательно взваливать на свои плечи такую ношу, — напрягся Эйрон. Не сердись, я не имела в виду, что не хочу этого, просто мне страшно подвести тебя и всех, кто зависит от успеха нашего похода. Мне страшно подвести тебя. Извини, — эльф со вздохом притянул к себе девушку, поцеловав в висок, — Просто вся эта ситуация очень выматывает. Только бы старейшины не отказались пропустить меня. Вот увидишь, они согласятся. Илья потерлась щекой о плечо любимого. У них нет другого выхода. Глава 30. Кириатиль Дайла Ринат. Эльминатиль. Время шло, а отправленный к старейшинам посланник все не возвращался. Раздраженная долгим ожиданием, Илья едва сдерживала злость на закостеневших в собственной правоте правителей Вечно Зеленого Леса. Хурс, неужели старейшины настолько выжили из ума, чтобы не понимать опасности, нависшей над Эльминателем? Где же их хваленая мудрость? Гневные, нетерпеливые взгляды, которые девушка бросала в сторону настороженных лучников, прожигали насквозь, но единственной их реакцией на молчаливое возмущение было полное равнодушие, от которого Илье хотелось скрипеть зубами. К тому времени, как девушка готова была плюнуть на угрозы стражи превратить ее вместе с друзьями в карикатурные копии ежей и прорываться к совету с боем, маленький эльф, наконец, вынырнул из леса и, потянув старшего из лучников за рукав, что-то горячо зашептал ему на ухо. Нахмурившись, мужчина выпрямился и, махнув вестнику рукой в сторону незаметной тропы, повернулся к настороженным гостям. «Старейшины разрешили вам пройти, но учтите, любое недоразумение с вашим участием, и вас выдворит за пределы Эльминателя. Теперь уже навсегда». Он строго посмотрел на Эрона. «Это касается прежде всего тебя. Пока вы не покинете пределы Великого Леса, несете за людей полную ответственность». Он перевел глаза на Илю, с плохо скрываемым любопытством разглядывая смутно знакомые черты, но вспомнить, где же он мог видеть юную эльфечку, так и не смог. «А вас совет ничего не знает, но любой». Он бросил быстрый взгляд в сторону стоявшего с каменным лицом Эйрониэля. «Почти любой из представителей нашей расы может беспрепятственно находиться на территории Вечно Зеленого до тех пор, пока старейшины не решат иначе». Больше не произнеся ни слова, эльф повернулся к ним спиной и вместе с напарниками скрылся за ближайшими деревьями. Оставшись в одиночестве, друзья с облегчением переглянулись. «Первый бой мы выиграли», — Эйрон грустно усмехнулся, — «но главные трудности еще впереди. Так что», — он посмотрел на Илью, — «едем к твоему деду, попробуем заручиться его поддержкой. Выбор небольшой», — она с сомнением пожала плечами. «Не знаю, как он воспримет мое появление, но страшнее, чем на суде магистров, точно не будет. Давайте поторопимся». Вскочив на нетерпеливо переступающих копытами лошадей, друзья вопросительно посмотрели на хмурого Ираниэля. Оглянувшись вокруг, эльф мгновенно отыскал незаметные постороннему глазу ориентиры и, махнув рукой в сторону едва заметного просвета между мощными вековыми деревьями, направил Ридла вперед. Ступив вслед за Ираном под зеленые своды Вечно Зеленого, Илья пыталась отыскать хоть малейший намек на привычные тропы человеческих лесов, но вокруг расстилалась, казалось бы, и вовсе не тронутая разумными обитателями природа. И лишь спустя какое-то время девушке показалось, что она самым краешком зрения замечает странно упорядоченные ряды необъятных стволов, образующих ведущий вглубь Эльминателя коридор. Чем ближе они подъезжали к средоточию жизни Великого Леса, куда лежал их путь, тем сильнее ощущалось прохладное дыхание близкой осени, раскрасившей изумрудную зелень в золотисто-алые тона. Обширные леса, принадлежащие бывшему военачальнику эльфийской армии, находились в нескольких часах пути от границы с Риандовером, на окраине небольшого поселения с труднопроизносимым названием Ролиндалей, в часе езды от главного города Эльминателя, где друзей ждал совет старейшин. «Эрон, что ты знаешь о моем, об отце моей мамы? Какой он?» Эля задумчиво теребила роскошную гриву Скайл, закручивая из жестких волос упругие колечки. Близкая встреча с единственным оставшимся в живых родственником, не считая папаши демона, заставляла девушку нервничать и искать хоть какую-то уверенность, что этот визит не закончится для нее полной катастрофой. «Я никогда не встречался с ним», — едущий чуть в стороне эльф с сомнением покачал головой. «После войны он живет затворником, не покидая своих владений. Но если верить разговорам, Дайл Ринат славился между своими воинами справедливостью и великодушием, не забывая при этом о строгой дисциплине. Он никогда не позволял ненависти затмить его разум, отдавая должное даже врагам, но потеря единственной дочери почти сломала Кириателя, и с тех пор, как между нашими народами объявлено перемирие, едва ли покидает дом. За столько лет многое могло измениться», — грустно улыбнулась Эллия. «Я не верю, что смерть Линлиэль не отразилась на его характере. Даже во мне горит ненависть к советнику, хотя я никогда не знала своей матери. Будем надеяться, что любовь все же пересилит застарелый гнев. «Будем надеяться», — эхом повторила Иля, не сводя глаз со встающих стеной вековых деревьев. Когда впереди показались первые, столь непривычные человеческому глазу строения Арлиндаля, сердце девушки заколотилось с бешеной силой, грозя не то уйти в пятки, не то вырваться наружу из сжимающих тисков внезапно нахлынувшей паники. Судорожно сжав поводья, Илья изо всех сил пыталась взять себя в руки, надеясь справиться с мучительным страхом, страхом быть отвергнутой единственным человеком, который любил ее мать так же, как могла бы полюбить ее она. Девушка заставила себя отвлечься на необычную архитектуру эльфийского поселения. Если бы не странно правильная форма того, что изначально показалось девушке хаотичным сплетением ветвей, она бы ни за что не догадалась, что перед ней искусственно выращенное строение. Толстые лианы, при ближайшем рассмотрении оказавшиеся сильно раздавшимися в размерах вьюнами, тесно переплетались между собой, образуя высокие, надежные стены с широкими проемами окон и покатые, прикрытые сердцевидными листьями крыши. На месте двери, ведущей внутрь лесного дома, колыхались тонкие плети все тех же лиан, препятствуя осмотру внутреннего убранства комнат, разжигая и без того разгоревшееся любопытство друзей. «Эрон, а ваши дома все построены из растений?» С затаенным восторгом разглядывая ближайшие домики, спросил Кир. «Не построены, а выращены», — улыбнулся Ираниэль. «Да, абсолютно все, от самых маленьких, рассчитанных на одного эльфа, до огромного здания в центре Ладриантеля, где собирается совет старейшин». «Ух ты, а ты так можешь?» «Конечно», глядя на округлившиеся от восторга глаза мальчика, эльф едва сдерживал смех. «Разве ты не помнишь выращенный в лесу навес, спасший нас от дождя?» «Ну», с сомнением покосился на него Киран, «так-то простой навес, а тут целый дом. Это не намного сложнее, главное, знать, как все должно выглядеть в итоге», пояснил Эйрон. «Когда-нибудь я тебе покажу», вспомнив о предстоящей вылазке в неприступный Юаркхельм. Он слегка помрачнел, «если будет возможность, а давай сейчас». Пораженный удивительным зрелищем, Кир впервые за долгое время стал похож на беззаботного паренька, каким и должен быть мальчишка его возраста. «Боюсь, сейчас нам придется поторопиться, если мы хотим добраться до владений Дайла Ринада до темноты», бросив тоскливый взгляд в сторону низко спустившегося к вершинам деревьев солнца, покачала головой Иля. «А вот если нас не примут, тогда у Ирана появится реальный шанс продемонстрировать свой талант. Нам в самом деле нужно спешить», — Ираниэль потрепал расстроенного Кира по плечу, «но обещаю, что когда мы вернемся в твое поместье, я выращу для тебя такой дом, какой ты захочешь. Если вернемся», — с горечью добавил он про себя. «Я подожду», — серьезно кивнул Кир. «Как далеко до поместья?» Стараясь не обращать внимания на любопытные глазенки выглядывающих на улицу эльфит, спросила Рандо, направляя Рам помимо усыпанных крупными цветами домиков. «Мне бы не хотелось ехать через городок». «Нам и не придется», — ответил Эйрон, сворачивая в сторону леса. «Земли военачальника находятся за границей Арлиндаля, еще немного, и мы окажемся на месте». Когда цветущий городок остался далеко позади, а впереди по-прежнему не было каких-либо намеков на владение деда, Элия, чувствуя легкую досаду из-за затянувшейся поездки, окликнула Эйрона. «Ты сказал, что осталось совсем немного, но мы проехали порядочное расстояние, а здесь нет ни малейших признаков жилья. Далеко еще, мы уже минут 10 как ступили на земли Дайла Ринада», — улыбнулся эльф. «Но почему мы ничего не заметили?» Девушка с сомнением огляделась. «Разве не должно быть каких-то явных различий?» «Их нет», — пожал плечами Ираниэль. «В Эльминателе никто не отделяет свои земли искусственной оградой, как это делают в Риандавире. Тогда как вы понимаете, что одна территория закончилась и началась другая? На границе каждого участка, принадлежащего кому-то из жителей Вечно Зеленого, нанесены специальные магические знаки, обозначающие родовое имя нынешнего владельца. У каждого он свой, и подделать, изменить или нанести поверх него другой до смерти предыдущего хозяина совершенно невозможно. Я не видел никаких знаков», — озадаченно уставился на друга с любопытством слушавший разговор Киран. «Ты и не мог их видеть», — рассмеялся Эйрон. «Их ставит так, чтобы никто чужой не догадался, где находится. Но если хочешь, на обратном пути я покажу, только ты все равно ничего не поймешь. Все метки написаны на древнем языке, который наши дети изучают почти с самого рождения. А сейчас ты не можешь показать», — загорелся мальчик, принимаясь вертеть головой во все стороны. «Разве здесь их нет?» «Здесь, нет, внутри поместья они не нужны». Разочарованно протянул Кир. «А до дома еще далеко ехать?» «Нет, осталось повернуть вон за тот невысокий холм, и будем на месте». Эйрониэль указал на небольшое возвышение поросшего более молодыми деревьями холма, отчетливо виднеющегося среди вековых дубов. «Очень вовремя», — заметил Ор, кивнув на опустившееся к самой земле, еще мелькающее меж толстых стволов солнце, золотые лучи которого, лениво скользя по осенней листве, становились все слабее. Пришпорив лениво плетущихся лошадей, друзья поспешили добраться к дому военачальника до наступления полной темноты. Обогнув пригорок, Кир разочарованно вздохнул. «Тут нет никакого дома, он прямо перед тобой», направляя Ридла к густому сплетению низко нависших над пожелтевшей травой ветвей, отозвался Эйрон. Только теперь уставшие путники увидели, что перед ними действительно возвышается искусно выращенный из крепких дубовых ветвей, покрытых резными листьями, высокий дом. Плетеные из гибких корней ступени вели на узкое крыльцо перед скрытой тонкими лианами дверью. Спешившись чуть поодаль и оставив лошадей под присмотром Тиемлиса, друзья приблизились к темному, без единого проблеска света, строению. Мучительно напрягая глаза, Эля пыталась рассмотреть в сгустившихся сумерках хоть какое-то подобие дверного молоточка или колокольчика, но напрасно. «Как же нам?» Она нерешительно замолчала. «Он уже знает», — тихо прошептал Эйрон, придвигаясь ближе к Элле и беря дрожащую в нервном ознобе девушку за руку. В тот же миг по обеим сторонам от крыльца зажглись магические светильники. Приглядевшись, Эля поняла, что в густой листве, плотно облепив нечто шарообразное, разом вспыхнули сотни светлячков, осветив небольшой полукруг перед домом и раздвинувшего прикрывающие вход растения эльфа. Внимание девушки, с легким изумлением разглядывающей необычные источники света, тут же приковал удивленный поздним визитом хозяин дома, Кириатель Дайларинат, знаменитый военачальник. «Отец моей мамы, мой дед», Эля в каком-то оцепенении ждала, когда внимательные глаза, цвет которых было невозможно разобрать в неярком свете перемигивающихся светлячков, остановится на ней. Пока до сих пор не проронивший ни слова хозяин разглядывал незваных гостей, девушка разглядывала хозяина. Высокий, на полголовы выше Эйрониэля, подтянутый, с распущенными по плечам серебряными прядями шелковистых волос, забранными от висков в сложные косички, он слегка сутулился, как будто на его плечах громоздилась непосильная ноша. Стоило ему чуть повернуть голову, подставляя лицо мягким потоком живого света, как в глаза девушки бросился безобразный, рассекающий щеку и задевающий левый глаз, застарелый шрам. Невольно, повинуясь странному внутреннему толчку, Эля сделала шаг, оказавшись как раз напротив нижней ступеньки, и, гордо расправив плечи, взглянула прямо на Кириателя. Ля, словно отгораживаясь от невероятного видения, военачальник, отшатнувшись назад, поднял раскрытую ладонь. «Этого не может быть». Взяв себя в руки, он с заметным усилием шагнул вперед и впился взглядом в такие знакомые черты. Спустя несколько томительных секунд он отрицательно покачал головой. «Ты не Ля, моя дочь давно мертва. Кто ты такая? Что тебе нужно от меня?» В глазах, оказавшихся при ближайшем рассмотрении медово-желтыми, промелькнула смертельная тоска, медленно перетекшая в уже привычное старому эльфу безразличие. «Старому». Это Эллия поняла мгновенно, едва взглянула на как будто стершиеся от горя черты еще молодого лица, излишне худые, сцепленные в попытках удержать ненавистную дрожь пальцы, мягкие, но словно потускневшие пряди немного растрепанных волос. «У тебя ее черты, но глаза». Кириатель заставил себя сделать еще один шаг и, приподняв подбородок или холодными пальцами, посмотреть в чернильную тьму с оттенком горького шоколада. О боги, ее дитя, откуда-то из глубины золотых озер, с трудом раздвигая вязкую пелену бесчувственности, рванулось что-то живое. Неужели ты ее дитя? Он с отчаянием ждал ответа, но, сколько девушка не силилась, с пересохших от волнения губ срывалось лишь хриплое дыхание. Да, Кириатель, Эллия, единственное дитя твоей дочери, видя онемевшую от страха и от чего-то, что до боли напоминало сострадание любимую, Эйрон встал рядом с ней. «Мы проделали долгий путь, разреши нам войти». Не отводя взгляда от замершей перед ним девушки, Дайларинат долгое время молчал, но когда Эйрониэль, по-своему растолковавший это молчание, уже был готов увести Элю, оберегая от еще большей муки, эльф отступил назад и приглашающе махнул рукой. проходите в дом. Кажется, нам есть о чем поговорить. Не заставив себя ждать, друзья сложили седла у стены и, забрав вещи и оружие, вслед за хозяином прошли сквозь гибкие лианы, оказавшиеся на ощупь достаточно упругими и странно теплыми, и очутились в просторной комнате. Кроме плетенного из тонких лозовых ветвей столика и нескольких кресел, расставленных в правой стороне помещения, другой мебели не наблюдалось, лишь слева бил фонтан, представляя собой глубокую, с высокими краями чашу из плотно сросшихся веток, из центра которой, на изогнутой витой ножке, распадавшейся кверху на три отдельных побега, вырастала еще одна чаша поменьше. Вода, переливаясь через края верхнего сосуда прозрачным водопадом, стекала вниз. «Думаю, вы извините меня, я не готов к гостям». Кирятель, плотнее запахнув на талии длинный домашний халат, потуже затянул пояс и, жестом указав на кресло, сел сам. Желтые непроницаемые глаза, не отрываясь, следили за каждым движением Элли. То, как девушка держит голову, как небрежным жестом изящной руки отбрасывает за спину серебряную волну распущенных волос, забранных от висков простыми косичками, как едва заметно морщит нос, устраиваясь поудобнее на плетеном сидении, и, откинувшись на спинку, чуть нахмурив тонкие брови, пристально смотрит на него. Все эти мелочи так напомнили Дайла Ринаду его драгоценную Лин-Лиэль, что сердце эльфа мучительно заныло, отдаваясь в висках тупой болью. «Ты очень похожа на свою мать», вырвалось у него прежде, чем он справился с чувствами. Он не был готов так сразу признать совершенно незнакомую ему девочку. Нет, прежде Кириатель хотел узнать ее историю, привести в Эльминатиэль врага. После всего, разве мог он позволить этому случиться? «Я не видел тебя прежде, скажи». Он замешкался, боясь услышать ответ. «Ты росла у От в Юаркхильме». «Я никогда там не была», покачала головой Эля, пытаясь разгадать выражение глаз сидящего напротив эльфа, но они по-прежнему казались непроницаемыми. Что-что, овладеть собой Дайла Ринат умел. «Меня воспитывала человеческая семья. Прошу, расскажи мне все. Я и сама многого не знаю, могу лишь повторить слова Лилиали и описать свою жизнь в Риандавире, но не думаю, что это доставит вам удовольствие». «Подожди, ты сказала Лилиаль». На лице подавшегося вперед эльфа было написано невероятное изумление. «Неужели?» «Нет, скорее всего, ты имеешь в виду совсем другую Лилиаль». Он откинулся назад и покачал головой. «Это не может быть она. Наша Лили погибла вместе с моей дочерью». «Это именно та Лилиаль», тихо сказала Эллия, глядя на ссутулившегося в кресле мужчину. «Ты должна рассказать мне». Едва уловимое напряжение в голосе Кириателя заставило девушку сочувственно посмотреть в желтые, подернутые дымкой боли глаза. «Я имею право услышать, что случилось с моей девочкой. Долгие годы я ничего не знал, лишь неявные слухи о ее смерти там, в Юаркхильме, дошли до меня спустя 2 года после дерзкого похищения. Все, что оставалось, это гадать, кто из демонов посмел проникнуть в вечно зеленый, не страшась быть убитым на месте. Но попытки разузнать больше и так ничего и не дали. Совет старейшин отказался послать в темные земли одного из нас. Страх нарушить перемирие и вызвать новую войну был слишком силен, ведь мы и так едва выжили. Мне оставалось лишь смириться. Я не мог обречь на гибель свой народ». Эльф с надеждой посмотрел на Элю. «Теперь у меня появился шанс узнать правду. Прошу, не лишай меня его». Неуверенно пожав плечами, Элия глубоко вздохнула. «Тогда я начну свою историю с того, что рассказала нам Лилиаль». Монотонно, стараясь вновь не сорваться в темный водоворот боли и ярости, девушка, сосредоточившись на пульсирующем ледяном сгустке в груди, пересказала то, что узнала от няни Лин-Лиэль. Друзья, не проронившие ни слова за весь разговор, и сейчас сидели молча, позволяя Эли вести повествование лишь в какой-то момент, словно почувствовав поднимающуюся в душе любимой огненную бурю при воспоминаниях о причиненных матери страданиях. Иран крепко сжал похолодевшую ладонь девушки и больше не выпускал. Вслед за историей Лиэль, стараясь не задерживаться на самых страшных моментах, без утайки рассказала о себе, не забыв про кажущуюся теперь почти нереальной Анди, месть отчиму, отношения с Айраниэлем. Она не забыла ничего, справедливо полагая, что Кириатель имеет право знать, о принять ли ее после тяжелого для девушки и молча слушавших друзей рассказа. Когда Эля замолчала, бывший военачальник какое-то время сидел, не поднимая головы, лишь сцепленные в замок, побелевшие от напряжения пальцы выдавали обуревавшие его чувства. В конце концов Дайл Ринат выпрямился и встал. «Я покажу вам спальни. Поговорим завтра, сейчас я не в состоянии. Его голос дрогнул. Откашлившись, чтобы прогнать внезапную хрипоту, эльф продолжил. Я не могу принять решение немедленно. Он посмотрел на Илю. Прости меня, девочка, но мне о многом нужно подумать. Завтра мы обязательно поговорим, но сегодня, для одного вечера достаточно откровений. Он подождал, когда переглянувшиеся с тревогой друзья поднимутся на ноги и подхватят вещи, и направился к внутренней двери. Прямо за ней оказался небольшой коридор с широкой, ведущей на верхний этаж лестницей, огражденной витыми перилами. По обеим сторонам от нее находились две аркообразные двери, прикрытые все теми же тонкими лианами. «Здесь у меня кухня», — военачальник указал на правую дверь, «думаю, вы не откажетесь перекусить с дороги. Прошу вас, она полностью в вашем распоряжении». А здесь, он кивнул на левую дверь, кладовая, «берите любые продукты. Все остальное, что может понадобиться, есть в каждой спальне». Поднявшись по лестнице, они оказались в широком коридоре, в который вели открытые проемы арок из 9 спален. «Первая комната, моя», показав на правую дверь, Кириатель прошел мимо и остановился возле второй. «Думаю, здесь мы поселим мальчика», он взглянул на Кирана. «В этой спальне когда-то останавливался мой двоюродный племянник, после него остались кое-какие вещи и книги, они в твоем распоряжении». Он показал на противоположную сторону коридора, где находилась еще одна дверь, и посмотрел на Арандо. «А тебе будет удобнее здесь. Вам же», он обернулся к остановившимся позади него Ирану и Элли, «предлагаю занять спальню в конце коридора. Когда-то она принадлежала мне и моей жене, но после ее смерти стала велика для меня одного. Что касается дверей, то они зарастут сами, едва вы заселитесь. Чтобы выйти, достаточно приложить ладонь к поверхности. Дом живой и тут же почувствует ваше желание выйти». Светлых снов, он обвел неожиданных гостей потухшим взглядом и скрылся в своей спальне, тут же зарастив дверь. Уставшие друзья, не задерживаясь, разбрелись по комнатам, договорившись спуститься на кухню через час. С отрешенным интересом разглядывая бывшую хозяйскую спальню, Элия села на широкую кровать, застеленную тяжелым бархатным покрывалом изумрудного цвета, по обеим сторонам которой в изголовье спускался легкий полупрозрачный балдахин. При желании удерживающие его серебряные шнуры с длинными кисточками распускались, скрывая спящих за невесомой золотистой вуалью. По краям ложа стояли два низких, плетенных из тонкой лозы комода с изящными чашами светильников в виде цветов распустившихся лилий. «Почему здесь нет другой мебели?» Разглядывая пустое пространство вокруг постели, спросила Иля. «Попроси дом, он вырастет все, что нужно», улыбнулся Иран, садясь рядом с девушкой. «Смотри», он мысленно потянулся к напитанным магией растениям, и перед изумленным взором Илли прямо из стены вынырнули гибкие побеги, цепляясь друг за друга и свиваясь в причудливую конструкцию высокого шкафа. Дверцы раскрываются так же, как и входная дверь. Точно так же можно вырастить любую мебель, попробуй сама. «Но я не знаю, как», девушка с сомнением обвела комнату глазами. «Нет, мне ничего не нужно, достаточно сказать вслух, остальное дом сделает сам». «Но ты права, нет смысла тратить магию, вряд ли мы задержимся надолго, у нас нет такой роскоши, как лишнее время. Надеюсь, Ларинат не станет затягивать с решением, в любом случае, с ним или без него, но завтра мы уедем». «Ты волнуешься», Иран с нежностью привлек Элю к себе, «но мне кажется, если твой дед не прогнал нас сразу, то беспокоиться не о чем. Не зная его, мне трудно судить. Может быть, он просто проявил вежливость, позволив нам провести ночь под крышей. К тому же у него наверняка остались вопросы. Утро покажет, а пока здесь есть ванная», не успела девушка договорить, как в противоположной от новенького шкафа стене медленно расступились составляющие стену ветви, открывая небольшое вытянутое помещение, погруженное в темноту. Где-то в дальнем конце зажегся невидимый источник света, высветив объемную ванну, наполненную горячей, судя по поднимающемуся к потолку пару, водой. Почти не удивившись очередному чуду, Эля быстро разделась и со вздохом удовольствия опустилась в ласковые объятия текучей стихии. Когда девушка, расточая вокруг себя нежный аромат лесных ландышей, наконец-то вышла из ванны, Иран уже успел воспользоваться любезно предоставленным домом простым душем и ждал ее, разложив на покрывале чистую одежду. «Одевайся скорее, Ор с Киром наверняка заждались, прошло намного больше часа», он лукаво улыбнулся. «Ой, забывшая о времени Илья торопливо схватила белье, я совсем забыла, Быстро одевшись в чистые брюки и рубашку с жилетом, девушка встряхнула влажными прядями. «Я готова». Спустившись на кухню, почти ничем не отличающуюся от привычных человеческих, кроме живой обстановки и стоящей на большой каменной подставке низкой горелки, окруженной открытым с одной стороны прозрачным куполом, они виновато улыбнулись друзьям. Арандо и Кир, действительно, давно ждали их, сидя за удобным, накрытым прозрачно-кружевной скатертью столом. Перед ними стояли несколько тарелочек с тонко нарезанным копченым мясом, желтым сыром и зеленью. Почти не разговаривая, они быстро поели, убрав за собой пустую посуду в предназначенную для этого нишу, поднялись по лестнице на жилые этажи, пожелав друг другу спокойных снов, разошлись спать. Глава 31. Совет старейшин. Эльминатиэль. Тем временем, Кириателю не спалось. В мучительно ноющей голове проносились бессвязные обрывки мыслей и воспоминаний, причиняя еще большую боль. Наконец, поднявшись с нерасправленной постели, он быстро переоделся в мягкие брюки и просторную рубаху и, на мгновение приложив к закрытому проему двери ладонь, вышел из комнаты. Тишина впервые за долгие годы неприятно резанула слух, и измученному эльфу захотелось хоть ненадолго вернуться в прошлое, когда в доме еще звучал милый голос жены, а из колыбели разносились возмущенные крики маленькой Линлиэль, когда, много позже, его красавица-дочь тихо напевала нежные эльфийские песни на древнем языке, неслышно ступая по покрытым шелковистым мшистым ковром коридорам. Справившись со вспышкой невыносимой тоски, Кириатель сбежал вниз по лестнице и стремительно вылетел прочь из дома, где мирно спала его внучка. «Что же мне делать? Что мне делать?» Ему казалось, что еще немного и сердце разорвется от переполняющих его эмоций. Гнев, боль, тоска, страдание, ненависть, надежда, любовь – все сплелось воедино, мешая связно мыслить. «Разве я могу принять ее, дитя демона, врага?» «Нет, но она же и ее дитя, дитя моей милой Леа, моей маленькой, отважной девочки». Вспугнув спящих лошадей, он быстрой тенью метнулся в густоту ветвей, стремясь оказаться как можно дальше от источника боли. Тонкие воздушные вихри, поднимая с земли опавшую листву, окружали его едва видимым коконом. Рождающийся внутри бывшего военачальника ветер, срывая золотые листья, вился вокруг могучих стволов, толстой змеей забираясь все выше к вершинам великанов. И все-таки в ней течет его кровь. Сарринал, первый советник, враг, ненавистный враг, похитивший единственное солнце, освещавшее мою жизнь. Бедная моя доченька, он заставил ее страдать. Почему? Ну почему я ничего не сделал? Разве единственная кровинушка не стоила новой войны? Зная, что все равно не смог бы поступить иначе, не смог бы обречь на гибель сотни ни в чем не повинных жителей Эльминателя, Кириатель, подкошенный горем, упал на колени, вонзив пальцы в упругий мох. Как мне поступить? Как решить справедливо? Элле, бедная малышка, ей досталась нелегкая жизнь. Я тоже в этом виноват, нельзя было оставлять Леа без присмотра, даже здесь. Но мог ли я знать, что Айршка Бвул рискнет? Неважно, я должен был оберегать ее. Тогда бы ее дочь не страдала с рождения только потому, что ей не повезло родиться от ублюдка, возжелавшего убить новорожденную. Опустив голову, эльф тихонько раскачивался, не обращая внимания на набирающий силу ветер. «Кайлидия, любовь моя, я не уберег наши сокровища, но клянусь тебе, я сделаю все, чтобы наша внучка познала всю силу моей любви, что бы ни произошло». Разметав по плечам серебряные пряди, он вскинул голову к далекому небу, призывая богов принять его клятву. Когда с чистых звездных небес раздался глухой рокот, он с торжествующей улыбкой опустился на землю. Боги приняли клятву, другие не примут ее, не примут, да пусть только попробуют. Уж это-то право я завоевал за годы войны. Принять дитя моей Леа, несмотря на отца демона, она моя, я не откажусь от нее. Стремительно вскочив на ноги, Кириатель зашагал обратно к дому. Невероятный калейдоскоп эмоций, перестав вращаться в душе беснующимся ураганом, наконец-то остановился, замерев на узоре решимости и зарождающейся, где-то глубоко, на периферии чувств, привязанности. Время покажет. Тонкий аромат распустившихся лилий, ненавязчиво заполнивший спальню, растревожил спящую девушку. Не открывая глаз, она глубоко вдохнула нежный, чуть горьковатый запах, окутавший ее плотной, осязаемо тягучей вуалью. Окончательно проснувшись, Эля медленно распахнула ресницы и, в следующее мгновение она резко села на постели, с немым изумлением разглядывая причудливые гирлянды крупных белоснежных цветов, превративших комнату в настоящую оранжерею. «Эрон, что происходит, Эрон?» Оглянувшись к мирно спящему эльфу, девушка обнаружила лишь пустую подушку, еще хранящую след его головы. Вскочив с постели, Эллия поспешно юркнула в гостеприимно распахнутую дверь ванной, наскоро освежившись, натянула вчерашнюю одежду и выбежала из спальни, с облегчением услышав доносящиеся снизу голоса друзей. Цветочное благоухание разносилось по всему дому, куда ни глянь, стены, потолок, витые перила лестницы и даже проемы широких окон покрывали нежные упругие бутоны. Что случилось с домом? Входя в кухню и натыкаясь глазами на вездесущие лилии, недоуменно спросила Иля. Осторожно отодвинув в сторону свисающую с потолка гирлянду, девушка села поближе к Эрону, тут же пододвинувшего к ней чашку с горячим травяным чаем, и вопросительно посмотрела на друзей. «Вон, у Эрона спроси», — сердито буркнула Рандо и оглушительно чихнул, «а я пойду, проверю лошадей, заодно уберусь из этой бешеной оранжереи». «Кир, ты со мной?» «Ага», — кивнул мальчик, торопливо вскакивая из-за стола. Эля и глазом моргнуть не успела, а они уже скрылись в коридоре. Обернувшись к улыбающемуся Иронелю, девушка пожала плечами. «Чего это он? И вообще что происходит?» По-видимому, Ор небольшой любитель цветов, рассмеялся Эрон, по крайней мере, не в таких количествах. «А все это?» Эльф обвел руками помещение. «Результат. Результат моего решения на кухне», поморщившись от густого цветочного запаха, появился Кирятель. Шоколадно-коричневый костюм, из-под которого выглядывали белоснежные украшенные манжеты и высокий воротник расшитой серебряной нитью рубашки, выгодно подчеркивал подтянутую фигуру бывшего военачальника. Черные сапоги чуть выше колена из мягкой кожи скрадывали шаги, отчего появление Дайла Ринада осталось незамеченным и заставило сидящую спиной к двери Эллию вздрогнуть от неожиданности. «Ираниэль не рассказывал, как мы выращиваем наши дома. Не успел», — покачала головой Эля. «Мы не просто пользуемся магией, чтобы вырастить стены, мы еще и напитываем их ею, постоянно подкармливая свежей энергией. В ответ дома обретают подобие жизни, позволяющие со временем улавливать мысли, эмоции и желания каждого из их обитателей. По-видимому, мои чувства оказались настолько сильны, что дом откликнулся и выразил их так, как доступно ему». Кирятель с веселой усмешкой обвел помещение взглядом. «Кажется, он немного переборщил». «Ничего себе немного». Эля погладила белоснежный лепесток. «Еще чуть-чуть, и мы просто задохнемся. Думаю, нам стоит дать магии время все исправить, а пока предлагаю выйти на свежий воздух и закончить вчерашний разговор. У меня есть кое-какие вопросы». Проводив гостей в просторную, оплетенную тонкими лианами дикого винограда беседку, Дайл Ринат подождал, когда они устроятся на удобных лавочках, и с неприкрытой теплотой посмотрел на Эллию.